Глава 25. Дом Мусаси. Имперский город. Люсьен. Военный округ Пешт. Синдикат драконов. 2 апреля 3061 года. Хотя ношение униформы было частью его повседневной жизни, сколько он себя помнил, Виктор сейчас чувствовал себя неловко в форме, которая сегодня была на нем. Она, казалось, совсем не подходила ему. Он хотел сбросить ее, как змея сбрасывает кожу. И он осознавал эту аналогию со смешанными чувствами. Да, он вырос из униформы, и было бы хорошо избавиться от нее. Но все же он чувствовал себя как рептилия, испытывающая зуд изменений. Некоторые будут считать это предательством, и я не могу сказать, что они не правы. Виктор ступил в центр маленькой сцены в доме Мусаси. Яркий свет от голокамер мешал ему видеть зрителей, и он различал только силуэты. Но он и так знал, кто здесь. Он мог видеть их униформу, когда они входили. Офицеры или военнослужащие от каждого подразделения, входящего в оперативное соединение, так же, как и командующие национальным контингентом. Хотя униформа различалась, все воины пришили нашивку сил обороны Звездной Лиги на плечо и серии петлиц под ней, означающие битвы, в которых они приняли участие во время войны против кланов. За 2 недели, прошедших с момента его прибытия, Виктор пытался избежать всего похожего на обязанности, и, к счастью, никто не пытался потревожить его. Жена Кая с детьми прибыла на Люсьен приветствовать возвращение Кая, и Теодор предоставил им один из семейных загородных дворцов на маленьком острове на южном полушарии. Виктор проводил время с Ивонной и был рад видеть, какой поддержкой стал для нее Танкред. Она попыталась снова извиниться, и он принял извинения, хотя был уверен, что придется принимать ее извинения, пока Ивонна сама не начнет верить, что она действительно прощена. Большую часть своего времени он проводил с Оми, и она была для него восхитительным бальзамом и тоником. Их физическая близость привела Виктора в себя и снова сделала его способным чувствовать. Она вернула его в реальность, которая была приятной и радостной, и так противоположна войне, как это было возможно. Он провел последние 2,5 года в постоянных сражениях, в центре войны, и приятное отсутствие Оми, ее сладкий аромат и полуночный шепот вернули его в мир, в котором в центр не ставилось убийство. Ее забота об его потребностях подразумевала, что она знает, что ему понадобится во всех областях жизни. Пока он не решил одеться для речи, которую он произнесет, он не видел ни одной из своих униформ. Его еда варьировала от мирной и очень стандартной провизии Федеративного Содружества до экзотических блюд, которые полностью его удовлетворяли, когда он чувствовал себя в настроении. Оми нигде нельзя было заметить, когда он хотел побыть один, и появлялась она, когда он не мог оставаться один. Он не сомневался, что она действительно была его второй половинкой, его частью, которая отсутствовала всю его жизнь и без которой он умрет. Он начал убеждаться в этом, когда, работая в саду, он уколол об розу палец. Оми, читавшая в нескольких шагах на скамье, немедленно оторвалась от книги, хотя он не вскрикнул, не отдернул руку, не подал какой-либо другой знак о своей ране. Она кошачьей походкой направилась к нему, неся носовой платок, перевязать ранку и поцеловать его палец, чтобы прогнать боль. На следующее утро он проснулся и обнаружил лежащее одеяние для него, подходящее для садоводства, включая пару перчаток. Шли дни. Сосредоточенность Виктора усилилась, и он знал, что должен произнести речь. Теперь, когда он вышел на подиум и подогнал высоту микрофона, все разнообразные версии речи принеслись у него в голове. Не было способа лучше сказать то, что он собирался сообщить. Некоторые фразы казались напыщенными, другие – слащавыми. Он хотел нечто, что передало бы, что он чувствует, воинам, которых он возглавлял без каких-либо оговорок. Сейчас ситуация слишком напряженная, чтобы допустить какие-либо недоразумения. «Мои поздравления всем вам, как присутствующим в этом зрительном зале, так и всем находящимся на Люсьене и на орбите. Прошу прощения за то, что прерываю ваш отдых, в котором вы нуждаетесь, который вы заслуживаете, и вы его заработали. 2,5 года назад правители Звездной Лиги санкционировали нашу войну против дымчатых ягуаров. И все мы предсказывали, что добиться победы займет годы. Да, мы сказали «годы» во множественном числе, но никто из нас не ожидал, что это займет только 2 года. Виктор широко улыбнулся. «Зная я, как хорошо вы будете сражаться, я бы распланировал кампанию на несколько месяцев». Легкий смех прокатился по залу, и Виктор представил пивные кружки и чашки саке, поднимаемые по всему Люсьену. «Я уверен, все вы знаете, что Федеративное Содружество подверглось изменениям в руководстве во время наших битв против кланов. Моя сестра Катерина была приглашена взять на себя управление Федеративным Содружеством на благо граждан. Она заняла пост в декабре прошлого года и, кажется, не склоняется к мысли уступить свое место. То же самое поздравительное сообщение для нас всех, полученное от нее на Люсьене, пришло и мне, но с большинством моего личного имущества. Очевидно, она сдает мои комнаты на Новом Авалоне, так что если кому-нибудь из вас нужно место для жилья, вид замечательный». Еще больше смеха разнеслось по залу, и на лице Виктора появилась улыбка, которую он знал, приведет его сестру в бешенство. Он позволил смеху стихнуть и затем продолжил. «За прошедшие 2 недели я слышал от многих», — он помедлил мгновение, позволив комку в горле рассосаться, — «от подразделений Федеративного Содружества и других, что вы готовы сражаться рядом со мной, чтобы свергнуть ее. Ваша готовность отправиться назад в ад, из которого мы все вернулись, ради моего имени, тронула меня больше, чем вы можете себе представить. То, что вы снова доверили мне своей жизни, является самой высокой похвалой, которую я могу вообразить. Я полагал, что невозможно гордиться вами еще больше. Я рад удостовериться в ошибке». Виктор поднял подбородок, растягивая горло. «Я полагаю, ваша вера в меня священна, и это вынуждает меня принять трудное решение. Это решение очень простое. Выбор очевиден. Имею ли я право принести войну во внутреннюю сферу, вовлекать вас и ваших любимых, граждан бесчетного числа миров, в кровавую вакханалию, которая вернет мне руководство разрушенного государства? Ответ очевиден. У меня нет такого права. Некоторые будут утверждать, что я обязан вернуть престол, но я не соглашусь. Моя и наша обязанность – охранять безопасность людей. По этой причине мы сражались с кланами, и наше отношение к этой обязанности было тем, почему мы победили кланы. Пойти войной против моей сестры сейчас означает сделать бесполезным все, что мы сделали для сохранения мира во внутренней сфере. Я не сделаю этого по отношению к вам или памяти тех, кого мы любили и кто погиб в этой войне». Виктор взял стакан воды с возвышения и немного отпил, чтобы ослабить сухость во рту. «Мой мандат возглавлять вас закончился, как только мы снова достигли внутренней сферы. Я знаю, вы скоро получите приказы вернуться домой, увидите свои семьи и друзей. Я очень рад, что у вас есть такая возможность. Я знаю, некоторые из вас жалеют, что я лишился такой же радости, но это не так. За прошедшие 2 года вы были моей семьей. Знание того, что вы вернулись домой, означает, что я обретаю радость возвращения домой от всех и каждого из вас. Моя личная боль растворится в океане вашего счастья». Он посмотрел прямо в голокамеру в конце зала. «Так как наша миссия подошла к концу, я подал прошение об отставке первому лорду. Я сделал это отчасти потому, что устал от войны, но по большей части из-за всех вас. Солдат никогда не может надеяться иметь большего скопления храбрых мужчин и женщин под своей командой. Это было для меня особой честью и подлинной привилегией служить рядом с вами. Я желаю вам всем мира, удачи и безопасного путешествия домой. Вы герои войны с кланами. Никогда не забывайте этого, что бы ни случилось. Вы добились будущего для внутренней сферы. Теперь будущее принадлежит вам, чтобы созидать и жить. Идите, живите, будьте счастливы. Это мой последний приказ всем вам, и я надеюсь, вы его исполните». Аплодисменты, торжественные и уважительные, прокатились по залу. Виктор спустился с подиума, и когда снова посмотрел на зал, он увидел, как все солдаты поднялись на ноги. Ком встал в его горле, и он почувствовал, как сдавило грудь. Его пятки щелкнули, когда он встал по стойке смирно, и правая рука взметнулась, отдавая честь. Мгновенно аплодисменты прекратились, когда собравшиеся солдаты в ответ как один отдали честь. Виктор поклонился им и ушел за кулисы сцены. Он незаметно вышел через боковую дверь, выжидающий его ховер-лимузин, в котором он ожидал обнаружить только своего водителя и Тиарет Неверсон. К своему удивлению, он обнаружил еще троих, также ожидающих его. Двоих он сразу же узнал. Сидевший рядом с Джерри Крэнстоном был Курайтис, агент, которого он послал 2 года назад найти доказательства против своей сестры. Рядом с Курайтисом, напротив Виктора, сидела миниатюрная женщина, которая выглядела смутно знакомой. Виктор подался вперед, на его лице заиграла широкая улыбка и протянул Курайтису руку. «Рад снова видеть тебя». «И я вас, ваше высочество». «Как ты оказался здесь?» «Мы оказались здесь». Джерри Крэнстон рассмеялся над лаконичностью Курайтиса. «Они прибыли на грузовом корабле, который приземлился 2 дня назад. Они не могли найти способ связаться с вами, так что Курайтис разыскал меня в Кубета, и я привел его сюда. Затем я, черт знает сколько времени, уговаривал Тиарет позволить нам дождаться тебя здесь». Виктор улыбнулся. «Видишь, Курайтис, чтобы заменить тебя, мне пришлось взять кого-нибудь из кланов. Ты должен гордиться». «Должно быть хороший выбор. Посмотрим». Джерри покачал головой. «Никто из них не уверен, что другой является подходящим телохранителем для тебя. Они собираются найти Дадзё и решить свои разногласия». А Виктор кивнул в сторону молодой девушки, сидящей напротив него. «Курайтис, кто она?» «Франческа Дженкинс». Это имя вспыхнуло в памяти Виктора. Дженкинс вначале была спящим агентом Лиги Свободных Миров в Федеративном Содружестве. Она была источником информации, который позволил Томасу Марику узнать, что его сын Джошуа, который находился на лечении от лейкемии на Новом Авалоне, умер. Впоследствии она сама почти погибла, предотвратив покушение на двойника, которого Виктор посадил на место Джошуа. Курайтис и остальные успешно перевербовали Дженкинс в верного агента Федеративного Содружества, и она была направлена по следу Свена Ньюмарка. Виктор пожал ей руку. «Это удовольствие для меня, миссис Дженкинс». «Для меня не меньшее, ваше высочество». Принц расстегнул форменный френч и откинулся на спинку сиденья, когда мотор лимузина включился и транспорт поднялся на воздушные подушки. «Что вы раскопали?» Курайтис взглянул на Франческу, и она начала свой доклад. «Мы нашли Свена Ньюмарка под личностью Реджинальда Старлинга, авангардного неоготического художника на Нью-Эксфорде. Я помогал ему и в течение 14 месяцев сумел добиться его доверия. Я хотел, чтобы он отдал мне свои дневники и записи о своей дружбе с Рианом Штайнером по собственной воле. И я полагаю, он отдал бы, но агенты Локи, работающие на вашу сестру, нашли и убили его. Редж принял предосторожности, он был параноиком, с серьезным основанием. После его смерти я нашла 2 диска, полные информации. Один содержал обширную библиотеку книг, а другой, казалось, был дампом информации с какого-то компьютера, который он использовал, работая с Рианом. Я отделила то, что, по моему мнению, было его дневниками, и обнаружила, что они были зашифрованы». Виктор кивнул. «Вы смогли расшифровать их?» Франческа покраснела. «В конце концов, я смогла бы сделать это быстрее, поскольку Редж дал мне ключ к своему шифру, но я не подумала сразу. Он зашифровал дневники, используя почти невзламываемый шифр, который сопоставляет слово в сообщении, страница, параграф и слово, указанные в другой книге. Если у вас нет подходящей книги, вы не сможете сломать код. «Это старый способ, Ваше Высочество. Мы часто его используем», — Крэнстон улыбнулся. «Как она сказала, без ключевой книги вы не сможете сломать код». «Но, Франческо, вы сказали, что Ньюмарк оставил после себя диск полный книг, так что ключ должен быть одной из них, верно?» «Да, Ваше Высочество, я также подумала об этом». Она на секунду взглянула на свои руки. «Я пропустила его закодированные дневники через каждый том из библиотеки на диске и получила тарабарщину. Ничто не имело смысла. Я не могла понять, почему это не работает. Я подумала, может, Редж вошел в файлы книг и сам перемешал страницы, чтобы зашифровать ключевую книгу. На один или другой уровень. Так что я села и начала читать книги, чтобы увидеть, имеет ли это смысл. Я даже приобрела копии книг в другом месте, чтобы сравнить их, но компьютерное сравнение показало, что тексты полностью совпадают». Виктор выгнул бровь. «Они идентичны?» «Да, Ваше Высочество, тексты были идентичны, а книги нет. Хотя у меня было две копии некоторых книг в компьютере в целях сравнения, и тексты соответствовали, а параметры самих книг нет. Книги на диске Реджи были или длиннее, или короче, и часто имели большие поля на страницах». «Почему?» «Количество страниц в книге – иллюзия, Ваше Высочество. Длина зависит от размера гарнитуры и того, пропорционален ли шрифт или нет. Буквально такое же количество слов может быть расположено на любом количестве страниц. Делаю толстую книгу тоньше или короткую длиннее». Это заставило меня задуматься, и я начала пересматривать диск с дампом памяти. Я извлекла различные шрифты, которые были у Реджи на диске, и обнаружила один, называющийся «Нет секретов». Редж подарил мне картину, называющуюся «Нет секретов 10», которая, как я считала, была 10-й картиной в серии с таким названием. Но это также могло быть указанием использовать шрифт «Нет секретов» с 10-м кеглем, чтобы переформатировать ключи шифрования. Я сделал это и запустил дешифровку. И теперь у нас есть все. Все? Джерри Крэнстон кивнул. Ньюмарк был хорош. Он хранил полные записи с ключами к кодовым названиям, которые они использовали, чтобы обмануть подслушивающие устройства. У него имелся детально описанный план убийства вашей матери и способ оплаты за него. Он полностью соответствует тому, что мы узнали 5 лет назад. Ньюмарк приказал Сергею Чоу послать убийцу Архонта, и оплата была устроена благодаря вашей сестре. Чоу купил ничего не стоящие заболоченные территории, затем корпорация купила их у него за вздутую цену, затем передала землю правительству Федеративного Содружества, чтобы сделать природным заповедником. Корпорация получила налоговые вычеты за этот дар, и генеральному директору было пожаловано дворянство и дарован земельный участок под строительство по указанию Катерины. «Мы взяли ее. Мы, наконец, взяли ее!» Виктор старался сдержать удивление, затем нахмурился. «Но с мертвым Ньюмарком она будет утверждать, что мы сфабриковали эти доказательства, и без государства за моей спиной я даже не могу поднять этот вопрос перед правителями Звездной Лиги». Он с сожалением улыбнулся. «Черт, я даже больше не плачу вам жалования. В действительности вы работаете на нее». Курайтис покачал головой. «Считаете, что у вас есть монополия на отставки, не так ли?» Глаза Франчески сузились. «Я не буду работать на женщину, которая убила свою мать и приказала убить моего друга Реджи Старлинга. Агент Курайтис и я обсудили, что мы можем предпринять, чтобы добыть больше доказательств против вашей сестры. Мы, может, не смогли взять ее за убийство вашей матери, но мы можем собрать доказательства о ее попытках заставить замолчать свои связи. Помехи для осуществления правосудия не выглядят такими уж большими. Этого может быть достаточно, чтобы свалить ее». Принц откинулся в кресле и потер рукой подбородок. «Часть меня хочет умыть руки от всех этих проблем. Но она убила мою мать. Мы единственные, кто знает это достоверно, ну, за исключением моей сестры. Если вы собираетесь следить за ней, следует быть осторожными. Когда вы соберете достаточно доказательств, мы можем потребовать уйти или угрожать предать огласке. Вам потребуется приманка, вы же не собираетесь ловить ее на крыше с винтовкой, не так ли? Нет, Ваше Высочество, Франческа покачала головой. Ваша сестра, она любит сложные интриги и тому подобное. У нас есть для нее драгоценный камень. Мы будем сохранять соотношение сил и получим так много доказательств против нее, сколько сможем. Когда мы возьмем ее с поличным, мы предоставим все это вам, и вы сможете решить, что делать. Хорошо, это сработает. Виктор осторожно улыбнулся. Джерри, у меня сейчас есть деньги или что-нибудь, чтобы помочь им. Франческа решительно покачала головой. Не беспокойтесь, Ваше Высочество. Редж оставил мне достаточно, чтобы поймать его убийцу. Или, по крайней мере, начать. Мы возьмем деньги, когда они нам понадобятся по ходу задания. Джерри улыбнулся. Сохраняйте квитанции. Куретис впился в него взглядом. Там, куда мы собираемся отправиться, и то, что мы будем делать, не оставит никаких квитанций. Виктор наклонился вперед. Тогда будьте осторожны. Франческа взглянула на Куретиса, затем подарила Виктору улыбку. Мы будем, Ваше Высочество, словно сами наши жизни зависят от этого.